Глава 5. Святость и светкость. Ативерна. Где-то в дороге. Три моряка поплыли на лодке. О, Лорей, Лорелла! В море они словили селедку. О, Лорей, Лорелла! На берегу селедку коптили. О, Лорей, Лорелла! Пиво в таверне они купили. О, Лорей, Лорелла! Лиля подумала, что бродячие менестрели – зло, а беруши – добро. И надо бы срочно вспомнить, где выращивают хлопок, как делают вату и вообще – лет 10 и будут ей затычки для ушей. Служанка в таверне была хороша. О, Лорей, Лорелла! Пиво носила она не спеша. О, Лорей, Лорелла! Ей моряки сказали: красотка! О, Лорей, Лорелла! Все б на тебе женились, красотка! О, Лорей, Лорелла! А может, проще сразу прибить, не дожидаясь урожая хлопка? Бродячие менестрелли – такой народ, непоседливый и пронырливый, а еще неясно почему пользующийся спросом. Ведь и есть-то. Лиля с искренним отвращением покосилась на человека, который сидел на бревне и наигрывал на чем-то вроде лютни. Надеть бы ему этот инструмент на голову! Менестрель прибился к их кортежу сегодня днем, шел по дороге, а увидев приближающихся всадников, не сошел и согнулся в поклоне, как поступали все крестьяне, а остановился прямо посреди дороги и склонился в поклоне, сдвинув с головы нечто вроде берета. Похожую шляпу Лиля видела как раз у Д'Артаньяна. В чем-то подобном шевалье приехал в Париж, но счел головной убор невыносимо провинциальным и поспешил от него избавиться. Местные сочли его очаровательным. Да, и менестреля тоже. Положа руку на сердце, основания у них были. Менестрель со звучным именем Варфоломей был очаровательным юношей лет 20-22, с кудрявыми локонами русых волос, смазливым личиком и такими громадными голубыми глазами, что Лиля совершенно неромантично заподозрила у него базедову болезнь. Берет с пером цапли ему был очень к лицу, и голубой дорожный костюм, и даже побрякушки, нашитые то там, то здесь. Не к лицу ему была только музыка. Вот в роли жигала или комнатной собачки он был бы незаменим. А как певец? Лиля на миг задумалась, имел бы он успех в 21 веке? Наверное, да. Слабенький голос есть, слух тоже, мордашка смазливая, а репертуар и там не лучше. Варфоломей попросил ехать вместе с кортежем и развлекать благородных господ и выполнял свое обещание. Вот уже полчаса выполнял. Сначала рассказал историю о принцессе, которая была заперта в высокой башне, и храбром рыцаре, который поехал ее вызволять. Потом спел несколько баллад, терпение женщины откровенно заканчивалось. Убило бы. «Джесс, может, прогуляемся?» Тихо спросила она мужа. «Вам не хочется послушать менестрели, госпожа графиня?» Лиля передернулась. «Мне его убить охота, а не слушать эту нудятину!» По закону подлости именно в этот момент менестрель замолчал. Воцарилось то самое мгновение перед аплодисментами, и в гробовой тишине слова графини прозвучали особенно отчетливо. Аплодисментов Варфоломей так и не дождался. Все ахнули. «Лилиан!» – Присцилла спокойно обращалась к ее сиятельству по имени. «Разве можно так?» – Эрмина фыркнула. «Благородному человеку, разумеется, нельзя!» Джесс понял намек и побагровел. Лиля поняла, что уйти по-тихому не получится, и приняла вызов. «Простите, Присцилла, я просто не могу это больше слушать!» Графиню Ройвель она просто проигнорировала, словно и не к ней относилась шпилька. «Поди, огрызнись, признай, что не чувствуешь себя благородной». «Возможно, прекрасной госпоже по вкусу что-то другое?» Менестрель обязан быть хорошим психологом или долго в профессии не продержится. Побьют ногами. Я готов исполнить для вас любую балладу, любой мадригал. Лиля передернулась. Боюсь, вы никогда не споете то, что мне понравится. Ваши песни не в моем вкусе, любезнейший. И вы в этом не виноваты, просто так получилось. А что во вкусе прекрасной госпожи? Правда, поддержала Эрмина. Осуждать легко, а вот превзойти певца сложно. Лиля хмыкнула. Сколько раз она слышала эту песню, сколько раз читала эти слова. Развелось тут критиков, нет бы самим. Я личность творческая, беззащитная, меня всякий обидеть может. Простите, опешила графиня Ройвель. Критикуешь, сделай лучше. Вы ведь это имели в виду, Эрмина. Но разве обязательно быть поваром, чтобы не любить тухлятину? Или чтобы распознать в пирожках гнилую капусту? Тут можно и вовсе готовить не уметь. Министрель искренне обиделся. Лиля подняла руку, успокаивая его. Ладно уж, не виноват парень, что у нее такое разочарование. И что до Высоцкого ему, как до Китая, пешком. И даже не до Высоцкого, просто до какой-нибудь группы веселые телки из Ухрюпинска. Надо быть снисходительнее к людям. Как умеют, так и поют. Будет и в этом мире когда-нибудь симфонический оркестр. Надо только не прибить его предка. Поймите, вы не виноваты, что мне хочется послушать что-то другое. Я не умею петь, но это не мешает мне любить одну музыку, не любить другую. Что в этом удивительного? Может быть, вы расскажете какую-нибудь историю не про любовь? Что-то с приключениями. Есть у вас такое в репертуаре? Обидчивый менестрель – существо редкое, потому как кушать хочется. Мужчина подумал пару минут, а потом кивнул. Как не быть, прекрасная госпожа, сказание о рыцаре Алистаре и злокозненной Шильде. Желаете послушать? Закивали все. Острый момент был исчерпан, и люди приготовились слушать. Это действительно была сказка о том, как Шильда заколдовала принцессу, а потом пыталась строить козни рыцарю, который поехал ее спасать. Полный набор средневековых штампов. Золотые волосы, голубые глаза, мужественный рыцарь, нежная принцесса, обязательно черная Шильда, обязательно брюнетка выразительных форм и характеристик. Лиля мужественно давила зевоту, а потом наградила парня золотой монетой. Все поняли правильно. Это вроде извинения и расслабились. А Джеррисон потихоньку утащил жену от костра погулять. «Никогда не слышал, чтобы ты пела». «А я и не пою», – пожала плечами Лиля. Они с супругом решили дать небольшой круг рядом со стоянкой. Лиля уже повинилась, что чувствует себя не слишком хорошо, вот и сорвалась. Джесс понял объяснение и успокоился. Дело житейское. «Тебе не нравится?» Джесс искренне удивился. В это время музыкальное образование было обязательным для благородных. И даже в купеческих семьях девочки обязательно пели, но у меня нет голоса, честно призналась женщина. И мелодию я безбожно перевираю. Это была чистая правда. Выражение «медведь по ушам потоптался» не отражало всей глубины и трагичности картины. Медведь у Али потоптался, полежал, почесался и перезимовал, а потом нагадил напоследок и пошел по своим делам. Аля оказалась единственной, кого в детском саду выставили из хора, с просьбой родителям не издеваться так над ребенком и, пуще того, над учителем. Родители пожали плечами и решили, что надо меньше работать языком, раз так, и больше руками. Не всем же быть шаляпинами, кто-то и Страдивари родился. И принялись таскать ребенка по другим кружкам взамен музыкальной школы. Вообще никак. До ужаса, вздохнула Лиля. Сказки рассказывать еще куда ни шло. Может, расскажешь что-нибудь? Лиля подумала пару минут. Надо возвращаться к костру. Не хотелось. Но Джеррисон смотрел серьезно. Видимо, это действительно надо. Из чего складывается репутация человека? Да из вот таких мелочей. Слово там, поступок здесь. Джесс лучше знает, как надо вести себя в обществе. И сейчас он ведет. Давай вернемся. Да и Миранде без нас грустно. Лиля вздохнула. Достала из сумочки пудреницу, попудрила нос. Пудра, да. Здесь были приняты свинцовые белила, но они были дороги. Крестьянки пудрились смесью пшеничной и бобовой муки. Все это осыпалось, оставляло разводы на одежде и выглядело, прям скажем, не слишком красиво. А уж про вред для организма вообще лучше промолчать. Красота требует жертв. Намажьтесь свинцовыми белилами и добавьте к ним помаду из киновари, и первая жертва тут же определится. Лиля задумалась над этим вопросом еще в Иртоне, ну и тальк. Основой пудры в 21 веке, как и за век до того, являлся тальк. А кто знает, что это обычный природный минерал, Лиля вот знала. И когда увидела, не стала колебаться. Прочность талька крайне невысока. Размолоть его не составляло труда даже сейчас. Пудра получалась отличная. И главное, она не осыпалась на платье. Присыпка, косметика, может, и еще куда применить можно будет. Главное что? Главное – мера. Лиля попудрила нос, улыбнулась себе в маленькое зеркальце, подумала, что надо бы выпускать приличные пудреницы, как та, к которой она привыкла, и взяла мужа под руку. «Все хорошо, Джесс. Пойдем к дочери?» Джеррисон кивнул. «Да, дорогая, идем». Миранда не страдала от отсутствия родителей. Менестрель по просьбе благородных дам пытался спеть балладу о любви, а девочка внимала. Графа с супругой все встретили улыбками. Все понимают. Разное бывает. Кстати, в некоторые моменты жизни дамы вообще на всех бросаются аки-кобры. Где-то раз в месяц. Не это? Простите. Лилия не любила лицемерить, но могла при случае. Внезапно так голова закружилась. Я испугалась, что упаду, и решила достать нюхательные соли. Но сейчас мне намного лучше. Ох, что ж вы так? Надо было просто спросить. У меня всегда с собой есть флакон. Присцилла тут же продемонстрировала нюхательные соли. Лилиан развела руками. Простите, не сообразила. У меня вообще последние 2 дня так голова кружится. Мы, женщины, существа слабые. Это поняли все, даже менестрель, и закивали. Да, в некоторые дни к слабым женщинам лучше не подходить. Зароют, а до того убьют лопатой. Мам, а давай ты нам сказку расскажешь. Не про любовь, попросила Миранда. А то скучно как-то. Он ее любит, она не любит. Или наоборот, им что, заняться нечем? Все рассмеялись. Лиля почесала кончик носа. Сказку? Не про любовь? Вот вопрос. Но сообразила быстро. Есть такие сказки, и не одна. К примеру, замечательные и удивительные приключения барона Мюнхгаузена. Кто о таком не слышал? Заменить пистолеты на арбалеты, пушки на катапульты и отлично срастется. Лиля посмотрела на менестреля. Ну что ж, подыграете мне, молодой человек? Да, прекрасная госпожа. Итак, в некотором царстве, в некотором государстве она рассказывала, иногда напевала, и менестрель поддерживал ее тихим перезвоном струн. Иногда замолкала, чтобы сделать глоток воды, и люди терпеливо ждали. Никто не замечал, что подобрались поближе слуги, что сами собой стихли разговоры, что даже лошади перестали ржать. Миранда влезла на колени к матери и прижалась покрепче. Она слушала. Слушал и Джеррисон. Намек? Нет, в этой сказке не было ничего такого. Это ж барон, который вытаскивал себя за волосы из болота, убивал и жарил на лету уток, летал на ядре, ладно, на камни из катапульты. Хохотали все, и от души, даже менестрель. Наконец сказка закончилась, и Лиля замолчала, улыбнулась. Как-то странно на нее смотрели. Почему? Графиня перевела взгляд на мужа. Что случилось? «Никогда прежде ничего подобного не слышал», – признался Джесс. Лиля развела руками. «Я бы тоже не слышала, но вы мне сами подарили те свитки». «Там были сказки?» Графиня улыбнулась. «Нам пришлось попотеть, прежде чем мы разобрали текст. Я покажу, когда мы приедем домой. И мне кажется, ребенку пора уже спать». «Ваше сиятельство, благодарю за чудесный рассказ», – подхватил менестрель. «Скажите, вы не будете против, если...» Вы разнесете истории барона по миру? Нет, не буду. Сказки затем и пишут, чтобы их слушали. Разве нет? Простите, господа, нам спать пора. Миранда зевала во весь рот. Джеррисон подхватил дочку на руки и пожелал всем доброй ночи. Уэльстер, графство Лорд. Что там говорит простонародье о тех, кто занимается чужими делами? Альтрес Лорд отлично знал простую истину, которая гласила, что свой нос в чужие дырки не суй. Или потом из своей дыры соседей выковыривать замучаешься. А ведь он так и поступил. Дела государственные он решал. А вот в своем доме такой бордель развели, что хоть Вирман приглашай на гулянку. Терять тут уже нечего. Нанял управляющего и думать забыл. Деньги получал, отчеты опять же хорошие. Вот и не беспокоился ни о чем. И зря. Лилиан Иртон могла бы кое-что рассказать графу Лорту о недобросовестных управляющих, но на своем опыте всегда получается убедительнее. Чужая голова обычно меньше болит. Картина, представшая перед глазами Альтресса, была из разряда «Ночь в борделе» или «Солдатская гулянка». Все в его замке были довольны и счастливы. Слуги и стражники, которые пили в свое удовольствие, служанки, которых тискали прямо в парадной зале, и те счастливо визжали, управляющий, который дрых в кресле графа. Судя по стоящей рядом с ним бутылке, счастье его было беспредельно. Скотина! Это вино еще при дедушке Гордвейга в погреб закладывалось. Чего хотела сейчас графу? Перевешать к Мальдонае всех, кого он видел. Но словно оцепенение напало, и стоял он, пока за его плечом не кашлянул стражник, который встретил его у ворот. А потом взревел так, что бутылка со стола упала, покатилась, демонстрируя, что не все выпили, еще графу осталось. «Взять с подлецов! В цепи их!» Утро Альтрес Лорд понял, что он идиот. Управляющий у него не воровал, просто жил в свое удовольствие. Собирал налоги, отправлял графу часть, а на вторую гулял, как ему нравилось. Завел настоящий гарем из симпатичных служанок, устроился в господских покоях и чувствовал себя в полной безопасности. Чего ему было переживать? Если граф соберется в свое поместье, управляющего предупредят, он успеет навести порядок. Просто... Все предусмотреть не смог ни управляющий, ни его сообщник, один из слуг в городском доме графа Лорта. Слуги знают все. И в этот раз знали. Его величество прогневался, а граф поехал куда? В поместье Ирнес. По делам. Скоро вернется. То, что это лишь первый пункт остановки, слуга как раз и не знал. Альтрес никого ни во что не посвящал. Приказал собрать вещи. А сопровождать его король отрядил обычных солдат, а не гвардейцев. Их и расспросить толком не успели. К счастью, граф Эрант как чуял. Знал? Наверняка знал, гад такой. Навязал Альтресу с собой аж 2 десятка солдат в сопровождении, мол, на дороге неспокойно. А уж как беспокойно было в замке. Зато есть кому разобраться с местным отребьем. Альтрес выругался, решил, что сам виноват. Распустил козла в огород и принялся разбираться с ворами, пьяницами, приживалами. Вердикт графа был прост. Управляющего допросить и повесить. Остальных пока в цепи. Бабам пинок под копчик и по родным деревням. В замке они больше не появляются. С мужчинами видно будет. Наверняка у каждого за плечами грешки найдутся. Завтра, послезавтра расспросить. И рассортировать, кого выгнать, кого повесить. Жестоко. Только не с точки зрения королевского начальника тайной полиции. Похоже, здесь ему придется задержаться на несколько дней. Быстро этот бордель не разогнать. И нового управляющего надо, опять же. Альтрес подумал пару минут и сел писать письмо графу Эранд. Может, посоветуют кого? Вот ведь напасть. А Тиверна. Где-то в дороге. Монастырь вырос на дороге совершенно неожиданно. Только-только ничего не было, а потом обогнули холм, и вот он, как на ладони, симпатичный, сложенный из серого тесаного камня с символом Альданая, белым голубем на воротах. Джеррисон, ничуть не сомневаясь, направил коня к воротам. Логично. Почему бы не переночевать под крышей? Кто бы ни строил этот монастырь, глупцом он не был. Внутри было предусмотрено все. И для обычных паломников, и для более знатных гостей. Для обычных людей было предусмотрено два барака, иначе это назвать было нельзя. Один для мужчин, второй за оградой монастыря, для женщин, чтобы не было блуда. Но это для тех, кто просто ходил по дорогам. А вот для тех, кто мог заплатить, для знатных господ или для купцов, на территории монастыря был выделен участок. Есть там место для карет, есть мыльня, есть даже несколько строений, напоминающих гостевые домики. А если не хватит места, всегда можно предложить ночлег в келье. За деньги, конечно. За добровольные пожертвования на благо монастыря. Сумму уточняйте у настоятеля. И, конечно, можно помолиться в храме и поклониться мощам святого Константина. В данном монастыре именно этого святого. Единогласно было принято решение остановиться на ночь за монастырскими стенами. Кортеж свернул к воротам. Как встречают паломников? Это сильно зависит от статуса и принесенной монастырю пользы. Да и паломники есть разные. Есть те, кто ходит во исполнение некоего обета или послушания. Есть те, кто просто приехал посмотреть, помолиться. Есть богатые, есть бедные, есть более статусные, есть попроще. Все равны перед Альданаем? Так-то да, но где Альданай, а где мы, многогрешные? Обычно в монастыре главный верховный пастор. Он руководит, он все распределяет, его слово – закон. И к обычным паломникам он не выходит. Много чести. Но тут кортеж, посольство и даже племянник короля, граф Иртон, это читать не все умели, а вот в гербах разбирались и очень быстро. Так что настоятель монастыря, как обозвала его Лиля, встретил кортеж в воротах. Не кланяясь, правда, но всем видом выражая почтение. Графиня оценила, надо уметь присмыкаться красиво. Настоятель умел, и вид у него был самый что ни на есть благообразный. Седые локоны красиво разложены по плечам, усы и борода со вкусом подстрижены. Ряса не из грубого сукна, как у Кеннета Воплера, а из дорогого мягкого, словно шелк. Ухоженные руки, знак Альданая на груди. Джеррисон, как главный, спрыгнул с коня и опустился на одно колено. «Благословите, святейший! Альданай да осенит тебя своим крылом!» Пастор сотворил знак Альданая и улыбнулся. Мужчины покидали коней и преклоняли колени. Лиля подумала и тоже спрыгнула. Правда, на колени становиться не стала. Для женщин ритуал чуточку другой. Им можно просто склонить голову. Особенно благородным дамам. «Что вас привело сюда, господин?» «Граф Иртон, посольством, следуем в Уэльстер», — взмахнул рукой Джесс. Пастор, понимающе кивнул. Здесь была не самая оживленная дорога. Обычно люди предпочитали ездить напрямую, переправляясь через пролив в нескольких местах, но сейчас самое гадкое время. Погода неустойчива, не переправишься, еще шторм налетит, а они в эту пору просто возникают из ниоткуда. Их невозможно предугадать, поэтому проще объехать Лимайерский залив по суше. Через реку перебраться все же проще. А до зимы еще время, и лед ляжет не скоро. Пролив-то льдом затянет, но чего сидеть, ждать? Мы рады видеть вас в нашем монастыре, ваша светлость. Мы хотели бы переночевать, поклониться мощам святого Константина и завтра с утра двинуться дальше. Мы всегда рады гостям, ваше сиятельство. У нас есть гостевые домики, можем предложить кому-то из ваших людей переночевать в кельях. Джеррисон кивнул и деловито принялся распределять людей. Три графских семьи, разумеется, заняли для себя домики. Еще один домик отдали будущим фрейлинам королевы. Последние два достались молодым людям. Кому не хватило домиков, отправились в кельи. Ужин обещали подать через 3 часа в монастырской столовой после вечерней молитвы. Молитва через 2 часа. Что еще угодно благородным господам? Лили точно было угодно, но не с пастором же это обсуждать. Конечно, нет. Она просто отловила послушника и, пока слуги таскали вещи в домике, показала ему серебряную монетку. «Хочешь?» Ответ положительный. Сразу видно по серебряному отблеску в глазах. «Горячая вода на кухне есть? Нагреть и принести в мой дом. Хочу принять ванну. Надо бы посмотреть, госпожа». Серебряная монетка исчезла в руке послушника. Вторая, как по волшебству, появилась в пальцах Лилиан. «А ты посмотри, посмотри, я в долгу не останусь». Послушник поклонился и удрал, а Лили прихватила Мири и отправилась осматривать свой ночлег. Нет, это не президентский люкс. И вообще не люкс. Гостевые домики даже для VIP-паломников выглядели не слишком презентабельно. Обычная крестьянская изба только и того, что полы не земляные и топятся не по-черному. Камин есть. А так, одна большая комната внизу, одна наверху. Внизу стол, наверху кровать. 2 сундука, лавки, кресла, обтянутые тканью, которая старше Лилиан раза в 3. Все. К счастью, нет ни блох, ни клопов, ни вшей. Это Лилиан проверила в первую очередь. Лучше уж спать под открытым небом, чем нахвататься всего этого зоопарка. А до изобретения керосина еще ой как долго. Но домики, видимо, использовались редко, и местная фауна игнорировала их. То ли дело бараки для паломников. Тесно, уютно, есть кем поживиться. Лиля приказала, чтобы кровать застелили ее одеялами. Да, одеяло, подушки, покрывало, все это приходилось вести с собой. Бросили на пол ковры и как следует протопили. И стала ждать ванну. Как уж там, с божественными чудесами на территории монастыря, она не знала. А вот с теми, которые творят пару монет, в легкую. Горячую воду принесли буквально через 30 минут. Лиля пообещала монетку, если еще через 30 минут ее придут выливать, и для начала как следует искупала Миранду. Девочка хотя и пищала и возмущалась, но не вырывалась. Ей тоже надоело ходить чумазой. Они с Лили обтирались мокрыми губками, но ведь дорога. Пыль, грязь, даже волосы нормально не вымоешь. А вымоешь, так потом не расчешешь. Лиля вымылась сама, как следует промыла волосы и уселась у огня. Воду унесли, лужи вытерли. Они с Мирандой сидели в большом кресле в обнимку. Лиля расчесывала девочке волосы и рассказывала сказку про конька-горбунка. И было в этом нечто такое. Тихое, семейное, счастливое, что граф Иртон, который пришел звать свою семью на молитву, махнул рукой и уселся рядом, облокотился спиной на колени жены и словно окунулся в атмосферу уюта и покоя. Тихо, спокойно, самые близкие люди рядом. Что еще нужно? Ничего. Здесь и сейчас граф это понимал особенно отчетливо. Он слушал сказку, играл кончиком золотистой косы, смотрел на огонь, и в душу его нисходил столь редкий для любого придворного покой. Подождут молитвы, обойдемся и без монастырского ужина, пес с ним. Все равно сегодня постный день. А вот эти минуты бесценны. И не надо никуда идти и разрушать их, пускать чужаков в эту идиллию. Ничего не надо, все уже есть. Спасибо тебе, Альданай. Вы можете забыть об окружающем мире, а он о вас вовсе не обязательно. На ужин все же идти пришлось, и сидеть за столом в громадной трапезной и поддерживать вежливую беседу с настоятелем, и даже после ужина, который Лиля, кстати, одобрила, постный день, сплошь вареные и тушеные овощи, отправляться на молитву. В чем-то и правильно, когда человек голоден, о Боге он размышлять не станет. То ли дело поели, помолились, потом и поспать можно. Правильный режим, кстати говоря. А то сначала отстоишь не весь сколько на молитве. Потом нажрешься, а потом на полный желудок спать. Вот так себе проблемы и наживают на всю пищеварительную систему. Вечерняя служба к тому же была короткой. Всего-то минут 40 можно выдержать. Никуда не денешься. Пришлось терпеть и Лили, и Миранде. Стояли они в первых рядах вместе с мужем и отцом. Не вывернешься. Ладно. Лиля списала это на протокол. Уж раз ты в Риме, изволь вести себя как римлянка, а не продвигать тут разных готов и готтентов, а то ведь могут и ногами по печени. Итак, графиня Иртон выделяется, как елка на пшеничном поле. То эвиров спасает, то термос делает. Молись, чадо. Если душу и не спасешь, то хотя бы попу прикроешь. Что Лили и делала. И помолилась, и в большую кружку для пожертвований этакий средневековый вариант свинки-копилки золотую монету бросила. Пусть его. И она была не одинока. Жертвовали и другие. Потому кружка с пожертвованиями была поставлена в угол. Видимо, утаскивать и пересчитывать прибыль при всех не камильфо. Сноска. Камильфо. Как должно быть, как приличествует. Примечание автора. Или рассчитывали, что кто-то еще что-то бросит? Лиля подумала, что имеют место быть оба варианта, так сказать, совмещение целей, и слегка развеселилась. До тех пор, пока их не пригласили великодушно осмотреть мощи. Бррр. Сами храмы внутри были достаточно скромными. Зеленый пол, бело-голубые стены, купол, расписанный под небо, белый голубь на фоне солнца. Все храмы Альданая выглядят примерно одинаково, но мощи не хранят в храме. Для них есть отдельная пристройка, и вот там-то не запрещена никакая роскошь. Рака установлена в центре пристройки. Она выполнена в форме роскошного, раззолоченного гроба, и святой лежит в ней на бархате. Лиля прищурилась. Да, мумификация прошла хорошо, даже запаха не чувствуется. Смотреть, правда, не слишком приятно. Пусть мумию и одели в роскошную рясу из зеленого бархата, но покойник есть покойник и... коробит, что ли? Да, наверное. Все же каждый человек заслуживает спокойного сна, а не такой вот выставки. Есть в этом что-то неправильное. У него ведь при жизни не спрашивали, желает ли он так лежать. Завещание не оформляли, просто потом кто-то решил, что это правильно. А хорошо ли? Лиля была далека от религиозности, но если бы ее тело вот так, бррр, убило бы. Если уж кому так хочется, похороните и чин-чином ходите, поминайте на могилку, но не выставляйте на показ. Как-то не хочется думать, что все мы превратимся вот в это. Джеррисон и Миранда смотрели спокойно. Настоятель рассказывал о подвигах святого, которые были отражены на стенах. Вот он излечивает кого-то от болезни, вот изгоняет шильду. Нарисовано было красиво, и художник был талантлив, но Лиля оставаться внутри больше не смогла. Шум, гам, народ к мощам двигается. Лиля прикладываться к мумии не собиралась и бочком-бочком удрала обратно в храм. Вышла наружу, завернула за угол, чтобы не стоять на виду у всех, и прислонилась к стене, глубоко вдыхая и выдыхая вечерний воздух. И тут... «Ваше сиятельство, я не верю своему счастью!» Лиля скрипнула зубами, узнавая назойливого нахала, которого отправила поплавать. Она тоже не верила своему несчастью. «Это ж надо, так не повезло!» «Что вам угодно, любезнейший?» Льда в ее голосе хватило бы на средних размеров каток. Но Энтони Севраль предпочел не обращать внимания на такие мелочи. «Я прошу прощения, если напугал вас, ваше сиятельство. Я люблю вас!» Лиля широт открыла от изумления. «Бывает и такое. И даже послать его как-то неловко. Человек любит. У человека тяжелая форма умственного расстройства. И что с ним теперь делать?» Ответ нашелся мгновенно. «Что ж, докажите свою любовь, юноша». Энтони приосанился. «Кажется, дело на мази». «Для вас, ваше сиятельство, любой каприз». Лиля с удовольствием отправила бы придурка куда-нибудь с письмом или предложила ему вычерпать море ложкой или... Главное, ее супруг. Как она будет ему объяснять, куда и зачем послала идиота и причину посыла? «Дорогой, он тут немного в меня влюблен?» «Замечательно. Джеррисон тут же преисполнится сочувствия и понимания, а то еще и шведскую семью гвардейцу предложит. Вряд ли. А вот какую-нибудь дурость вроде дуэли утворит это запросто. «Я хочу звезду с неба», – наугад ляпнула Лилиан. «И пока не принесете, я в ваши чувства не поверю. Ни в какие». Энтони аж рот открыл. «Звезду? С неба? Ну, знаете ли, это что, такое издевательство?» Но пока он открывал и закрывал рот, не зная, что сказать, Лиля ловко обошла его, искренне жалея, что рядом реки нет, и вернулась в пристройку к храму вовремя. Джеррисон как раз выходил с Мирандой на руках. И, конечно, в ладошке у девочки был зажат очередной медальон. Лиля покачала головой и решила, что сделает малышке браслет с брелоками. Пусть собирает. Потом поговорить с мастером Хельги, и будет у дочки продвинутый браслет. Так не принято. А носить все это на шее? Лили еще в той жизни не одобряла людей, которые вешали на себя крест, кучу образков, амулетиков. С ее точки зрения это было неправильно. Зато как удобно для атаки. За всю эту бижутерию схватишь, дернешь, и на шее у противника такие раны будут, просто замечательные. Что не порвется, то так, в кожу врежется. Или придумать специальную шкатулку для таких медальончиков, типа клясера для монет. А ведь может иметь успех. С кармашками, со стеклышками. Про гвардейца она опять благополучно забыла. А Энтони стоял и размышлял, где можно взять варенье из земляники. Кажется, его опять послали куда подальше. «Погоди, голубушка, все равно ты будешь моей. Никуда ты от меня не денешься». Но что ей подсунуть вместо звезды? На ум приходил разве что бриллиант. Но не затем он ухаживает, чтобы женщине подарки делать. Это она стараться должна. Такой мужчина. Вот дрянь. На следующее утро, хочешь не хочешь, на молитву идти пришлось. Жутко хотелось спать. Лиля зевала во весь рот. Но удрать было никак нельзя. Некрасиво. Утренняя служба была длиннее. Почти полтора часа. Видимо, чтобы все проснулись окончательно. Опять обнесли народ кружкой для пожертвований. И все потянулись к выходу. И тут... Нет, ну твою ж мать! Лиля была одета в юбку-брюки. А под ними были чулки, красивые, вязаные, с симпатичными подвязками. И одна из подвязок расстегнулась. Лиля физически почувствовала, как та начала сползать по ноге. И что делать? Рефлексы сработали быстрее мозга. Миранда была на руках у мужа, и Джесс уже выходил из храма. Лиля шагнула за ближайшую колонну и в коридор, который ведет к мощам. Сейчас народ схлынет. Она приспустит штаны, подтянет этот проклятый чулок. Юбка-брюки – это все же брюки. То есть штанины, в которые снизу особенно не залезешь. Была б юбка, можно было бы хоть где чулок подтянуть. Юбку задираешь, 5 секунд подтянуть, 5 секунд застегнуть. А в брюках? Снять штаны, подтянуть чулок, надеть штаны. И все это время ты будешь беззащитна, как страус. Если только мужа попросить посторожить снаружи. Вот ведь идиотка. Задним умом все крепки. Не сообразила. Балда. Лиля обругала себя, но толку-то. Исправить ничего не удастся. Остается только следовать первоначальному плану. И нет. Со спущенным чулком она ходить не будет. Здесь вам не там. В 21 веке чулок порвался, выкидываешь и берешь новый. А здесь... Все вручную, все по старинке. Чинить надо, проще не рвать. Хоть и графиня она нынче, а жалко. Кто никогда петли на колготках не поднимал, тот не поймет. Храм быстро опустел, и Лиля решилась. Брюки долой, только посмотреть, что пол чистый, а то грязи нацепляешь. Чулок поднять, подвязку застегнуть. Вот так, отлично. Штаны на попу, выглянуть в храм. Опа! Рядом с кружкой для пожертвований стоял один из монахов и нагло запускал туда лапу. Вот ведь паразит. Для него туда деньги кидали, да? Расхититель социалистической собственности. Лилю возмутила даже не наглая кража, черт бы с ней, а то, что другой рукой воришка творил знак Альданая и шипел нечто вроде «Господи, прости меня грешного». Слышно было плоховато. Акустика не совсем та. Или как раз та. Варежка в углу, а она почти в нужном месте. Да и нервничает гад, по морде видно. Согреши, покайся. Оригинальное понимание книги Альданая. Ну, погоди. Что могло прийти в голову студентке-медику? Да только одно. И колонна здесь так удобно стоит, и одежда у нее в цветах храма. То есть сливается со стенами. Боишься ты, Альданая? Бойся. Остановись, грешник. Недоброе дело ты затеял. Покайся, пока не поздно. Главное вдохновение. И голос понизить до контральта. А уж стены храма подхватили, отразили протяжный рокот. Вышло так прочувствовано, что Лиля аж сама себе поаплодировала. Мужчина взвизгнул, шарахнулся, опрокинул кружку и помчался к выходу из храма. «Сила искусства творит чудеса», – прокомментировала Лиля и перебралась за колонну поближе к выходу. Что-то подсказывало графине, что надо переждать. Все верно, через 5 минут в храм влетело несколько патеров, а вместе с ними и воришка. Попробуй она выйти, столкнулась бы с ними в дверях. Дальнейшее было вполне ожидаемо. Воришка блеял, что Мальданайди попутала. Один из пастеров, о времена, о нравы, без всякого размышления съездил ему по уху и приказал отправляться в свинарник на отработку греха. Лиля решила, что это правильно, и бочком-бочком выбралась из храма. Джесс и Миранда уже ушли. Но это-то понятно, девочку просто сморило. Муж сейчас ее должен отдать служанкам, а уж потом устремляться на поиски супруги. Это если никто его не задержит. Вот уж чего Лиля не понимала, так это обычай таскать детей по храмам. Бог должен быть в душе? Да. Душа при тебе постоянно? Да. Вот и помолись дома, он услышит. А уж ребенка тем более из любого места. Чего мелких мучить? Им же тяжело, тоскливо, да и запах. Лиля помнила одну мамину знакомую, которую в средние века точно бы повесили, как ведьму. За что? А, она в церковь войти не могла. Синела, начинала задыхаться, потом начинался приступ. Повезло, что родилась она в советское время, и церкви могла обходить за квартал. Ларчик просто открывался. Никакие не бесы и не черти, просто в состав ладана входит коричная кислота. А несчастная женщина даже при виде палочек корицы пятнами покрывалась. Интересно, сколько таких в средние века пожгли? На завтрак Лиля махнула рукой и решила сделать то, что надо бы еще вчера – прогуляться в монастырскую библиотеку. Скрипторий – место, где переписывают летописи, откуда по миру расходится культура. В это время точка грамотности. Интересно, есть ли здесь кто-то? Оказалось, что есть. Пожилой невысокий монах приветливо улыбнулся Лилиан. «Благословите, светлый!» Почти привычно, даже не замечая смысла слов. «Да синит тебя, Альданай, своим крылом. Что тебе угодно, дитя Альданая?» Лиля улыбнулась. «Сложно сказать. Я всегда любила книги. Нет ли у вас чего-то по лекарскому делу? Я заплачу за копирование». Монах оглядел ее уже более серьезно, оценил графский перстень, обручальный браслет с изумрудами, дорогую одежду. «Ваше сиятельство!» «Графиня Иртон, а вы?» «Патер Элруа!» «Рада знакомству! Что вы мне подскажете, светлый?» Патер задумался. «Я работаю в скриптории вот уже 40 лет, ваше сиятельство. Пожалуй, есть нечто, могущее заинтересовать вас». Мужчина уверенно потянулся к одной из множества полок и снял с нее несколько свитков. «Взгляните, ваше сиятельство, возможно, это вас заинтересует». Лилиан тут же воспользовалась приглашением и ахнула от восторга. Кто-то умный составил описание растений, причем сделал это весьма интересным образом. Рисунок растения в цветущем и плодоносящем виде, название, где произрастает, когда собирать, а далее приведены рецепты, в которых оно используется. «Какое чудо!» – Лиля потерла руки. «Безусловно, здесь будет и нечто фантастическое, вроде того же корня мандрагоры, да и черт с ним, информация-то бесценная, «Патер Элруа, скажите, возможно ли заказать копию этих свитков?» «Безусловно, ваше сиятельство». «И если это будет возможно, если у вас есть что-то еще в том же духе, про растения, про животных или описание болезней и их лечения», Патер Элруа задумался. «Я посмотрю, ваше сиятельство, но должен заметить, это будет достаточно дорого стоить. Переписка, доставка...» «В столицу, в замок Тираль для графини Иртон». «Да, это дорого». «Знание ценнее всего на свете», — отрезала Лилиан. Патер посмотрел на женщину с искренним уважением. «Впервые слышу нечто подобное из женских уст». «Знания помогают спасти жизнь. Если нам, женщинам, предназначено давать их, так, может, стоит и сохранять?» «Мало кто об этом задумывается, дитя Альданая». «Но кто-то должен, разве нет?» «Хорошо, если есть равно и возможность, и желание». Паттер явно загрустил, вспоминая что-то свое. Лиля коснулась его руки. «С кем надо поговорить о цене?» «С настоятелем, ваше сиятельство. Если пожелаете, я провожу вас. Буду очень признательна». Лилия и монах рука об руку вышли из скриптория. И первым, на кого наткнулся взгляд, стал Лейр Севрал. «Вот ведь паразит! Преследует он ее, что ли?» Лилия аж зубами скрипнула. «Вам неприятен этот человек, ваше сиятельство?» Лилия выдохнула. «Это заметно, Светлый?» «Мне заметно. А вашему мужу?» «Нет. И я не хотела бы поднимать шума». Паттер прищурился, подумал пару минут и не стал оскорблять женщину недостойными предположениями. От огласки страдает честь женщины, даже если она ни в чем не виновата. «Вы все правильно понимаете, Светлый. У этого человека плохие глаза, жадные». Лиля знала. «А жадность толкает на самые гадкие поступки. Кто бы сомневался. Его привлекаю не я. Я поняла это, но пока не вижу выхода. Я помолюсь за вас, ваше сиятельство». Лиля улыбнулась. Произнесено это было искренне, без какого-либо желания выслужиться или выудить пожертвование. И дорогого стоило. «Патер Элруа, я не стану предлагать вам деньги, чтобы не оскорблять вас. Но, может быть, вы примете от меня маленький подарок?» Паттер поднял брови. Лиля достала из маленькой поясной сумочки чернильную ручку в футляре. Она запаслась ими перед поездкой и сегодня, перед походом в скрипторий, взяла одну с собой. «Эти вещи делает мастер Хельки Лейтс в замке Тараль. Смею надеяться, это будет удобнее, чем очинять гусиные перья. Только чернила надо будет процеживать, чтобы канал не засорялся». Ручка была опробована тут же, в ближайшей оконной нише, на кусочке пергамента, на подоконнике. И Паттер улыбнулся вполне благодарно. «Спасибо, дитя Альданая, этот дар, который и правда мне по душе. Я буду беречь его». Лиля улыбнулась и решила отправить в монастырь еще парочку перьев. Напишет в Тараль, пусть прибавят их к вознаграждению. Такие люди, как Паттер Элруа, делают нужную и очень тяжелую работу. Стоит помочь им в их нелегком труде. Вирма. Его высочество Ричард Ативернский сходил на землю Вирмы. Земля благоговейного трепета не испытывала, равно как и Вирмане. Видно было, что встречу организовывали, готовились, старались, но для Вирман все эти дипломатические ухищрения не слишком привычны. Они не глупее и не дурнее, они просто другие. Лавери – громадный порт, причал, множество кораблей и складов. Соответственно, нищие, карманники, грабители. Горе тем, кто окажется на причале после захода солнца, особенно в одиночку и не умея защитить себя. И это столица. У Вирмы столицы нет. Есть земли клана Хардринг. Там собирается круг. Во всяком случае, сейчас. ослабеет клан, и круг найдет себе другое место. Они хоть где соберутся, чай не короли, дворцы не нужны. Порт? Его здесь нет, есть верфи, но они по умолчанию на нейтральной земле. Корабли для вирман – жизнь. Для вирман, что корабль жить, что человека убить. Нет, к людям они проще относятся. Но убили, и что? Людей много. Бабы нарожают, а вот корабль. Верфи неприкосновенны. Корабли, которые на них строятся, тоже. Но только пока они на верфях. Как только корабль сошел со стапелей, как только на него пришла команда, он принадлежит какому-то клану или просто человеку. А на вирме тот, кто не может отстоять свое добро, недорого стоит. В море всякое случается. Но то в море, а вот верфи не тронь. Порт. У верманских кораблей достаточно низкая осадка, поэтому в специальных причалах они не нуждаются. При необходимости их вообще можно вытащить на песок. Что вирмане и делают. Вытаскивают корабли на зиму, чистят от ракушек и водорослей, которые налипают на днище, просмаливают, ухаживают за кораблем, словно за родным отцом. Корабли на вирме – ценность. Именно поэтому у вирман нет порта. Вы же не доверите жену соседу, особенно если жена любимая, а сосед молодой и наглый. А скопление вирман в одном месте тоже до добра не доводит. Слишком уж воинственный народ. Так что корабли причалили в указанном месте. С них на берег перекинули сходни, и Ричард первым сбежал на землю вирмы. Его уже встречали. Мужчина, лет 35-40, с золотистой бородой и голубыми глазами. Очень похожий на Эрика, остановился напротив Ричарда. «Ваше высочество!» Тут и догадываться не пришлось. Знак клана на плече у мужчины говорил сам за себя. И то, что он выполнен из золота, тоже. Сноска. Чтобы определить клановую принадлежность, вирмы не носят знак клана, аналог герба. Глава клана и его семья носят золотые. Рядовые члены клана – серебро, прислуга и крестьяне – медь. Рабы – вышивку на одежде. Примечание автора. Глава клана Хардринг Олаф Эрдсон Хардринг. Олаф медленно склонил голову. Ричард улыбнулся и протянул руку. «Я знаю, на вирме не кланяются». От Эрика и узнал. И описание Олава, и про знаки, и еще много чего интересного. За время плавания Эрик наговорил больше, чем за всю жизнь, и просто мечтал теперь помолчать пару месяцев. Олаф особенным образом сплел кисть с кистью Эрика, переплел пальцы, сжал знак доверия. При такой хватке достаточно одного неловкого движения, но Ричард показывал, что доверяет, и Олаф оценил этот шаг навстречу. «Я рад первым приветствовать вас на вирме, ваше высочество!» «А я рад знакомству с родными моего друга». Эрик, уже спустившийся на землю и занявший место за плечом его высочества, улыбнулся дяде. Олаф сделал дипломатическое лицо. «Когда ваш племянник сорвиголова и паршивая овца – это одно, а когда он умудрился стать другом принца не самой маленькой страны, все выглядит иначе. И нет, не надо обвинять людей в корысти». Они питают исключительно дружеские чувства, и никак иначе. Просто раньше проявить их не могли в полной мере. Вы же понимаете, обстоятельства. Надеюсь, вам понравится на вирме, ваше высочество. Я даже не сомневаюсь в этом. Ричард улыбался широко и весело. Олаф покосился за спину принца, туда, где цветником спорхнула на землю стайка девушек. Словно разноцветные бабочки прилетели на вирму. Приживутся ли? Места здесь суровые, но хороши. По знаку Брана девушкам под ноги принялись бросать цветы в знак восхищения. Олаф не отвлекался от разговора, но и принцесса не чувствовала себя заброшенной. «Я хочу пригласить вас, ваше высочество, в гости к клану Хардринг. Буду очень признателен», — выполнил предписанный этикетом танец Ричард. «Надеюсь, вы не откажете в гостеприимстве ни моей сестре, ни моим людям». «Разумеется, ваше высочество». Ричард протянул назад руку, не оборачиваясь. По запаху духов он и так знал, что рядом с ним встала Анжелина. сделала реверанс, а потом вцепилась в руку брата дрожащими пальчиками. Все же страшновато. Все чужое, все незнакомое. «Моя сестра, ее высочество принцесса Анжелина». Олаф поклонился. Глаза его были искренне восхищенными. И было отчего. Принцессы пошли в отца. Анжелина в темно-синем платье с кружевом, с мантильей на светлых волосах была прелестна. Убийственное сочетание, прелесть юности и достоинство принцессы, неотразимое для мужчин. «Вирма счастлива принимать вас, ваше высочество. Одним своим присутствием вы заставляете цветы устыдиться их несовершенства». Комплимент был вполне куртуазным, и Анжелина вновь присела в реверансе. «Благодарю вас, ваша светлость». Олаф оценил ответный комплимент и улыбнулся. На Вирме нет титулов, но ее высочество своим ответом приравняло его к герцогам Ативерны, лишь на одну ступень ниже короля. Но это и понятно. Король все же один. Рядом встал Бран Гардрен. Склонился настолько, насколько позволила его трость. «Глава клана Гардрен к вашим услугам, ваше высочество. Равно, как и весь мой клан. Прикажите, и мы умрем за единый ваш взгляд». Анжелина мило покраснела, но промолчала. Будь она одна, она нашла бы, что ответить, но рядом с братом ему и слово. Ричард покачал головой и добродушно улыбнулся. «Вы засмущали мою сестренку, господа. Ваше высочество». Бран покачал головой на правах старшего по возрасту. «Не сомневаюсь, что при дворе вашего отца принцессе делали гораздо более изысканные комплименты. А мы всего лишь морские бродяги, которые заучили пару-тройку поклонов». Ричард готов был ответить в том духе, что вы себя зря принижаете. Но вмешалась сама Анжелина. «Вы правильно сказали, ваша светлость. Принцессе делают комплименты, но не Анжелине. Его светлость Хардринг видел перед собой девушку, а не титул». Бран на миг опешил. Такого отпора от соплюшки он не ожидал, но тем интереснее. «Привилегия Вирмы – искренность, ваше высочество. Глава Хардринг всего лишь сказал вам чистую правду». Анжелина мило улыбнулась. «Есть правда светлая, есть правда темная, есть на мгновение и на времена. Какова ваша правда, глава Гардрена?» Сноска. Песня «Истина всегда одна». Слова Дербенева. Примечание автора. «На вечность, ваше высочество», — твердо ответил заинтригованный Бран. «Лишний раз убеждаюсь, что вечность — это лишь миг». Припечатала его Анжелина. Олаф расхохотался от души, обрывая пикировку. «Никогда не думал, что увижу нечто подобное. Ваше высочество, мы рады видеть вас на Вирме. Честью клянусь, наши молодые петухи сцепятся из-за одного вашего взгляда». Анжелина пожала плечами. «Так объясните им, что я не курица, и проблемы будет меньше». Олаф рассмеялся еще громче и поцеловал девушке руку. Может, не особенно привычно, зато искренне. Анжелина улыбнулась ему в ответ, не обращая больше внимания на главу клана Гардрен. И почему это так задело Брана? Для дорогих гостей отвели несколько лучших домов. Не дворцы, но на Вирме вообще не было дворцов. Каменные дома. Конкретно этот двухэтажный, с большой залой на первом этаже. Весь первый этаж и состоял из залы, кухни и нескольких комнат. Зал тоже можно было разгородить, превращая в спальни. Толстые колонны, не слишком высокий потолок, узкие окна, которые закрываются щитами снаружи в плохую погоду. В хорошую они открываются, но вместо стекол в них вставлена слюда. Света маловато. Большой очаг, факелы, на стенах оружие. Но есть и свободные крючья. У Вирман принято вешать на стены свое оружие, чтобы всегда было под рукой. Вот и оставляют свободное место. Есть большой стол, есть лавки, наверху есть кровати, застеленные козьими шкурами. Анжелина облюбовала себе одну из комнаток наверху. Ричард занял соседнюю. Четырем ее фрейлинам пришлось селиться еще в две комнаты. Все остальные будут жить внизу. Слуги, служанки, воины. Лейв пока еще не сходил на берег Вирмы, оставался на корабле. Это Эрик тоже объяснил. Требуется официальное соизволение круга. Корабль Ативерны – нейтральная территория. Там его не тронут. Торсвеги и хотели бы. Они рискнут. Как известно, если ты плюнешь на людей, те утрутся. А если люди на тебя плюнут, ты утонешь. Не стоит плевать на всю Вирму. Утопить могут. Случайно, но надежно. Анжелина оглядела комнату, вздохнула. А, неважно. Может, это и не королевский дворец, зато новый опыт. Интересно же. И девушка упоенно принялась командовать слугами, указывая, какие сундуки поставить к ней в комнату. «Кажется, встреча прошла успешно», — Олаф посмотрел на Брана. Гардрен пожал плечами. «Принц настроен дружелюбно. Ты видел? С ним еще 4 девушки. Думаешь, за тем же самым?» «Ага, принцесса вольна в своем выборе, а вот девчонок могут и отдать в знак скрепления мирного договора. Все из знатных родов, но дома у них нет возможности сделать выгодную партию. Приданное маловато, но для Вирмы пока нормально, да и его величество добавит денег». «Да», — Олаф задумался. «А бы кому такой приз не отдашь? 2 в твой клан, 1 нам, еще 1 предлагаю отдать в Келрок или Гриндан, смотря что тебе предложат их главы». Бран и не подумал отнекиваться. Почему не использовать то, что само идет в руки? Вечером надо будет устроить пир в честь прибывших, пусть молодежь знакомится. И главы кланов принялись обговаривать возможные варианты союза. Может, Вирма и невелика, но интриг хватает и здесь. И все же Бран ловил себя на странные мысли. Ему вспоминались серые глаза и дерзкая улыбка. Вечность, лишь мгновение. Откуда у вас такие мысли, принцесса Анжелина? Пир у Вирман совсем не то, что чинное королевское веселье. Вирмы не всегда, всегда, даже зимой пируют под открытым небом. Не просто так. Боги видят своих детей. Как не повеселить их, не порадовать? Раскладываются костры, ставятся громадные столы, то есть деревянные козлы. На них кладутся доски, все накрывается скатертями. Выносят скамьи, если не хватает, сколачивают новые, открывают бочонки с вином. И первую чашу пьют по-особенному. Отпивают ровно 3 глотка, а остальное выплескивают в огонь. Богам. Плохой приметой считается, если костер потухнет. Значит, веселье богам не угодно. Олаф против. Либо повод не тот, либо время не то. Расходитесь, люди. Вирмы не пируют, танцуют. Успехом пользуются скальды, которые пересаживаются от стола к столу, веселя то музыкой, то сказкой. А если какая парочка и исчезнет от строгих родителей, всякое бывает в жизни. На Вирме плодовитая девушка в радость, значит, и в браке детей принесет. Не пустоцвет достанется. Ричарду и Анжелине отвели место за первым столом с главами кланов. Фрейлины сидели за вторым столом с сыновьями и дочерями глав кланов, фактически с такими же благородными, как и они сами. Хотя Вирман эти церемонии не сильно волнуют. И в клане Хардринг может родиться дурак, и в клане Гардрен такой гений, как Бран. Важно не происхождение, а ум, удачливость и сила. Но ради гостей. В остальном от обычая Вирмане отступать не стали. Вино разлили по кубкам, и Олаф поднялся со скамьи. «Богам вера и честь, людям честь и слава! Олаф, правь и радуйся!» Вирмане вставали один за другим, гул голосов наполнил вечер. Только бога каждый называл своего. Ричард переглянулся с Анжелиной, и молодые люди тоже встали, заработав несколько удивленных взглядов. «Богам вера и честь, людям честь и слава! Альданай, правь и радуйся!» Вирмане не успели ничего сказать, потому что тут же зазвенел голос Анжелины. «Богам вера и честь, людям честь и слава! Флейна, правь и радуйся!» Ритуал им рассказали еще на корабле. И оговорили брат с сестрой все еще на корабле. Ричард показывал, что уважает гостей, но молится своим богам. Анжелина просто что уважает землю, на которую прибыла. И в Вирмане это поняли. Взгляды потеплели. На обветренных, просоленных всеми морскими ветрами лицах появилась улыбка. Выпили три глотка, выплеснули вино в костер. Пастора здесь нет, и Альдон Роман сюда не доберется. А если ты пришел в чужой дом, уважай его хозяев, и никак иначе. Анжелина не мешала брату разговаривать. Мило улыбалась, отпивала крохотными глоточками вино, скорее просто смачивала губы в кубке, чтобы не опьянеть. Время от времени откусывала кусочек рыбы. Рыба здесь была во всех видах. Жареная, вареная, печеная. Такая, какую в эти верни и на королевском-то столе не всегда видели. Попробуйте осьминога, ваше высочество. Бран заинтересовался принцессой и не собирался оставлять для себя неразгаданных загадок. Благодарю вас, хозяин Гардрена. Анжелина честно положила в рот кусочек щупальца. Ну, своеобразно. Вкусно, но на любителя. Не понравилось? А если крабы, ваше высочество? Бран ухаживал за принцессой, словно герцог на приеме, и Анжелина благодарно улыбнулась, принимая знакомую игру. Принцесс этому учат с малолетства. Благодарю вас. Я смотрю, на Вирме любят рыбу. Вирма не самый богатый остров, ваше высочество, и нам нужен союз с кем-то сильным. Рыба — это неплохо, но ее косяки непостоянны. Сегодня улов богатый, люди радуются. Завтра он беден, и дети плачут от голода. А Тиверна славится своими полями. Бывают рыбные года, но неурожайные. Бывают и наоборот. Забота короля сделать так, чтобы дети в его стране не умирали от голода в любой год, даже самый неудачный. Мы знаем это, ваше высочество, и рады протянутой руке мира. Она могла быть протянута и раньше, ваша светлость. Но не могла быть принята. Развел руками Бран. Вы слышали наш девиз, ваше высочество. В этом вся Вирма. Я узнала Вирман только в этом году, когда стала общаться с Лейфом и Ингрид, Гэлом, Торвом. Да, со многими. Это люди чести. Бран кивнул. У нас нет ничего, кроме нашего слова, и мы стараемся не обесценить его. Каждый вирманин знает. Умри, но слово сдержи. Не будут тебе верить, не будет найма, и твои дети останутся голодными. А еще клятвопреступники попадают на зубко вечно голодному змею Иршасу. В этом наше главное отличие. Анжелина рассеянно попробовала кальмара. Нет, не нравится, какой-то он не такой. Альданай любит нас и видит наши слабости, а ваши боги требуют от вас быть сильными. Может быть, оба подхода в чем-то хороши? Лукаво прищурился Бран. Он тоже думал над этими вопросами. Жаль, случай побеседовать с кем-то предоставлялся не так часто. Пойди найди умного собеседника, который не использует все это против тебя. Или в чем-то плохи? Когда ребенок маленький, мы любим его любого, слабого ли, сильного. Но когда он подрастает, его надо воспитывать, чтобы он был сильным, чтобы смог выжить, если с родителями что-то случится. С Альданаем можно долго оставаться ребенком, а с вашими богами надо сразу же взрослеть. Не ожидал таких рассуждений от вас, ваше высочество. Потому что я принцесса? Потому что девушка или потому что возраст такой? Улыбнулась Анжелина. Потому что вы верите в Альданая. Выбрал четвертый вариант Бран. И что с того, хозяин Гардрена? Я не должна об этом думать? Одобряют ли это ваши жрецы, ваше высочество? Мы всю жизнь идем к Альданаю. Вера – мост, жрец – поручень на мосту, а Альданай стоит в конце пути. Почему меня должно волновать мнение поручня, а не Альданая? Анжелина действительно не задумывалась об этом раньше, до встречи с Лилиан Иртон, с Мирандой Иртон. Цепляет, когда соплюшка на столько лет младше и умнее тебя, и заставляет расти. Кто сказал, что зависть – не стимулирующее чувство? Тут вопрос в самом человеке. Пакостных зависть и подвигнет на пакости, а вот умных и сильных на совершенствование. Догнать, перегнать, стать лучше и добиться этого своим умом и трудом. Анжелина не формулировала эти мысли именно так, но училась. У той же Лилиан Иртон. Разговаривала, слушала и понимала, что очень многое не знает, не умеет, не видит. А ведь она принцесса. И от ее ума и внимательности, от логического мышления и знаний может зависеть и ее жизнь. Может. Говорят, если человек начал думать, остановить этот процесс уже не получится. Только убить. И Анжелина, и Джолиет думать начали. К немалому ужасу придворных дам и восторгу любящего отца. Эдуарду как раз все нравилось. Это ведь его дочери. Странно, если бы они оказались дурами. Потому что поручень не обломиться может, ваше высочество. Тогда я познаю ощущение полета, хозяин Гардрена. Говорят, летать это здорово. Бран запрокинул голову и от души рассмеялся. Ваше высочество, на земле Вирмы у вас отбоя не будет от поклонников. И все они будут бить передо мной поклоны? Как это грустно, надула губки Анжелина. А она не кокетничала, не строила глазки, не пыталась выглядеть более взрослой и умной. Но это сочетание наивности с логикой пленяло сильнее любой сексуальности. «Я верю, вы найдете, как развеселить себя, ваше высочество», — подколол Бран. «Одна моя знакомая говорит так. Заставь дурака Альданаю молиться, и он лоб расшибет, и полы в храме попортит. Будем ремонтировать». Бран такой поговорки не слышал, но рассмеялся от души к немалому удивлению присутствующих. «Ваше высочество, будь я чуть моложе, я бы в вас влюбился без памяти». Могу ответить вам теми же словами, хозяин Гардрена. Будь я помоложе, могла бы в вас влюбиться. А сейчас? А сейчас поздно. Я уже знаю, что принцессы выходят замуж для блага государства, а значит, можно не влюбляться. Что толку тратить силы и время на бесполезные деяния? Так-таки и бесполезные, ваше высочество. Увы, хозяин Гардрена, просто увы. «Называйте меня Бран, ваше высочество, прошу вас». Анжелина покосилась на Ричарда, который как раз обсуждал с Оловом преимущество эльванской стали перед ханганской. «Нет, брат возражать не станет». «К сожалению, я не могу ответить вам той же любезностью, Бран. Это разрешение должен дать мой брат. Я прошу вас не о любезности, а о милости». «Вы твердо намерены сегодня смутить меня, хозяин Гардрена?» «Мне это до сих пор не удалось. О, горе мне! Горькое горе, ваше высочество!» Анжелина покачала головой. «Не надо меня смущать. Лучше расскажите мне о ваших прорицательницах. Пожалуйста, Бран». Хозяин Гардрена пристально посмотрел на девушку, оценил ее самообладание, оценил побелевшие пальчики, которыми она сжимала ложечку, понял, чего ей это стоило, и смилостивился. Беседа потекла чинно и благородно. Прорицательницы Вирмы. Что в них такого? Что особенного? Что странного? Сначала это самые обычные девочки. Может, свободные, может, рабыни. Это не столь важно. Прорицательницы становятся не по признанию, а по рождению. В какой-то момент жизни, обычно до 10 лет, девочке становится плохо. Она корчится, бьется в подучий, у нее изо рта идет пена. Потом она впадает в ступор и что-то видит. Но что, неизвестно. Если такое начинает происходить с девочкой, выход здесь только один. Отвести ее в храм Анноры, богини судьбы. Там девочек учат справляться со своим даром. Все прорицательницы Вирмы служат Анноре. Все живут при храме. Их обычно немного, не больше десятка за раз. И умирают они достаточно быстро. Анора не любит, когда кто-то заглядывает в будущее, да еще сдергивает с него занавес. Вот и забирает жриц к себе. А так в храме Аноры любой может получить совет, помощь или предсказание. Платить за это не принято, жрицы не торгуют своим даром, но поблагодарить стоит. Единственное, о чем умолчал Бран, о невнятности предсказаний. Если тебе предсказывают, что скоро в твою судьбу войдет новый человек с темными волосами, который принесет много разного. Что с того? И так понятно, что сойдет любой, у кого волосы темнее русого цвета. И таких примеров много. Но принцессе было интересно. Она попросила свозить ее в храм Аноры, и Бран пообещал спросить разрешение у его высочества. Если он разрешит, Анжелина очень на это надеялась. Интересно же. Страшновато, но так любопытно. Значит, надо ехать. Не укусят же ее в том храме за нос. Обязательно надо съездить. И фрейлин с собой взять, если девушки не побоятся. Интересно ведь узнать о своем будущем. А Тиверна где-то в дороге. Жара, пыль и мухи – это три главных бича дороги. И ничего ты с ними не поделаешь. Можно выпить холодного, нацепить дорожную одежду и большую шляпу. Но что сделаешь с мухами? Разве что замотаться, как в Ханганате принято, по самые уши. Лиля так и сделала, сразу ощутив облегчение. Когда вся эта гадкая мошка не лезет к тебе в нос и не кусает, перепутав с лошадью. Пахнете-то вы, считай, одинаково, конским потом. Жизнь воспринимается совсем иначе. А ведь всего-то и стоило сделать себе шляпу с вуалью. Фасоном не предусмотрено, а начхать. Главное объяснить девушкам, что ей требуется, и достать кусок легкого газа. И шляпки Лилиан Иртон и Миранды, Кэтрин Иртон и Миранды Кэтрин Иртон украсили чем-то вроде накомарников. Всего дел – подшить кисию по кругу, к полям шляпы, а внизу стянуть на тесемку. Получается этакий пузырь вокруг головы. Не слишком красиво? Ничего. Зато и мошек выплевывать изо рта не надо. И от пыли какой-никакой фильтр. Джеррисон только завистливо воздыхал, глядя на эту картину. Увы, графа кусали по полной программе. Погода стояла жаркая, и потел его сиятельство в своем камзоле. А в одной рубахе тоже не останешься, продует. И прокусят. А вода такие здоровущие бывают. Хуже крокодилов. Мушкетеры с их романтичными плащами? Это на картинках красиво, а в жизни не настолько удобно. Покрасоваться – да. А для длительных путешествий, для дороги – не совсем то. А погода стоит жаркая, и похолодание не предвидится, судя по приметам. Том говорит, что недели две должно еще бабье лето протянуться. Лиля подумала какое-то время, а потом ее осенила идея. Если кто-то видел бедуинов хотя бы на картинке, сразу поймет. У них же совершенно потрясающие платки на голову. И нет, банданы не предлагать. Смысл в том, чтобы закрыть и голову от солнца, которое не в курсе, что осень. Оно палит так, что у Мири нос обгорел и облупился. И частично от насекомых. В общаге мединститута можно было встретить и мусульмана, а дальше – дело техники. Дружить Аля могла с кем угодно и поинтересоваться одеждой, культурой, религией. Почему нет? Никогда не знаешь, куда тебя занесет завтра, с кем придется общаться. К примеру, мы киваем головой, когда хотим сказать «да», а болгары наоборот, когда хотят сказать «нет». Жест «окей» хорош в Америке, а в той же Бразилии он означает «попу». Покажешь, и тебе ответят нелицеприятно. И таких маленьких нестыковок хватает в любой культуре. Не хочешь вляпаться в неприятности? Учись. Традиционный арабский платок гутра, который перехватывается жгутом вокруг головы, может быть не просто удобен, но и красив. Лиля вспомнила покрой, прикинула размеры на супруга и взялась за ножницы. Джеррисону платок оказался к лицу. В дороге бриться каждый день не будешь, пришлось отрастить короткую бородку, которую проще подстригать, и Джесс выглядел очень органично. Загорелый, смуглый, с черной бородкой и ярко-синими глазами он выглядел так, что ахнула даже графиня Ройвель. «Альданай!» «Так плохо!» – загрустил Джеррисон. «Наоборот!» – призналась Эрмина. «Великолепно!» Белый цвет ткани подчеркивал загар и синеву глаз. Черно-синий шнур сплести было делом минуты. Решительно не хватало абы. Но Лиля решила отложить ее до лучших времен. До вечера, к примеру. Ткань есть, подопытный есть. Раскроить – дело несложное. Особенно если вас четыре решительно настроенных женщины. Одна знает, чего хочет, вторая – бывшая швея, третья – Марта, тоже владеет ниткой и иголкой. А Рута замечательно обметывает швы. Работа закипела. Традиционную арабскую рубаху Лиля шить не стала, это явный перебор. А вот плащ можно и шить, и даже тесьмой отделать. Джеррисон был потрясающе хорош. Настоящий арабский принц. Хоть сейчас на съемке фильма про Аладдина. Лиля искренне залюбовалась. Теперь надо попробовать новинку. В дороге, на практике. Против экзотики Джеррисон не возражал. Оценил и восхищенные взгляды женщин, и завистливые мужчин. Оставалось проверить удобство красивой обновки. Оказалось настолько удобно, что пришлось сделать остановку в ближайшем городке, покупать ткань, раскраивать и шить. На всех. И побольше, побольше, с запасом, а то путешествие ведь не на машине, путешествие на лошадях. А лошади потеют и пахнут. И слепни тут, как тут, и мухи, и мошки, и пыльно. Благородным не полагается. Благородные господа сами решают, что им полагается, а что нет. И только посмейте возразить. А что там подумает какое-то простонародье? Это не проблемы благородных господ.